Глава 8. Капитан Дюмон всегда представлял себе небеса местом, где властвует свет, куда никогда не вторгается тьма. Он даже не думал, что небесами может быть царство, которым тень дает жизнь, а рассветное зарево означает смерть. Впрочем, небесами для него стало бы любое место, в котором он бы мог бы быть рядом с Этаной. Он покинул ее несколько часов назад, но по-прежнему думал о ней. Хентрил лишь немного вздремнул, но все же чувствовал себя свежим и бодрым. И живым, по-настоящему живым. Такого он никогда еще не испытывал. Этана была уверена, что теперь, когда они обрели некоторую стабильность на уровне смертных, ее отец сумеет исправить ситуацию. Однако, в первую очередь, ему необходимо освободиться. А это возможно только при помощи Квофдзина. Никогда прежде Кентрил не обращался с просьбами к Вижири. Да, во время битвы с кошкой-демоном помощь колдуна пригодилась бы, но по-настоящему офицер на нее не рассчитывал. Теперь же капитан молился, чтобы Дзин, хвастливый и самолюбивый старик, действительно оказался мастером своего дела. Кентрил. В дверях его покоев стоял по стойке смирно великан Горст. Кентрил моргнул, вспомнив, что обычно он каждое утро выслушивает рапорт своего помощника. Ну, конечно. Их работа на Дзина, похоже, заканчивается. И капитан, выбросив подобные формальности из головы, теперь его волновала лишь дочь хана. Да, Горст? Трое отсутствуют, Кентрил. Отсутствуют? Семеро вернулись. Он ухмыльнулся. Пьяные. Трое нет. Капитан Дюмон пожал плечами. С учетом всего случившегося, я не слишком удивлен. На самом деле, я даже поражаюсь, что так много людей вернулось. Хочешь, чтобы я поискал их? Ну, разве что через пару дней. С нами здесь обращаются, как с королями, Горст. Они просто наслаждаются сейчас этим, вот и все. Боец согласно тряхнул буйной гривой черных волос и повернул к выходу, но приостановился и сказал: «Она симпатичнее, чем на брошке, Кентрил». «Это правда. Горст, ты не знаешь, что успел сделать Дзин? Гигант-наемник, единственный из них, кто с интересом следил за работой Вижири, и только он может сейчас что-то знать». «Волшебник думает, что кое-что нашел». Кентрил обрадовался. «Хорошо. А где он?» «С книгами». И когда стало ясно, что капитан не понял, Горст хмыкнул. «Я покажу». Кентрил проследовал за великаном по лабиринту залов и коридоров. И, наконец, они вышли к величайшему собранию рукописных трудов. Капитан даже не подозревал, что в одной единственной библиотеке может находиться столько книг. Он умел читать и писать, немногие из его людей могли бы похвастаться тем же. Но даже представить себе не мог, как собрать вместе такое количество слов. Более того, в словах этих томов и свитков был не только смысл, но и сила. Они хранили магию. Высокие, тянущиеся к потолку полки заполняли фолианты в кожаных переплетах и свернутые и опечатанные пергаменты. Он не видел никакого порядка, но как человек военный, капитан Дюмон предположил, что какая-то система здесь все же есть. Перед каждым рядом полок стояли лесенки, а рядом расположились столы и стулья для тех, кто решил воспользоваться сокровищами библиотеки Уриха. Будучи наемником, Кентрил представлял ценность старинных книг. Колдуны вроде Квофдзина частенько платили за такие тома, не скупясь. И он сам раз или два сбывал прихваченные по случаю книги за хорошую цену. И все же в данный момент Кентрил смотрел на библиотеку лишь как на средство, с помощью которого можно освободить Этану. В центре освещенной лампами комнаты находился над книгами и свитками Квофдзин, не отрывающий указательного пальца от строчек на странице какого-то особенного массивного тома и царапающий одновременно пером по бумаге. Вижири не поднял головы при приближении Кентрила. С Старик бормотал себе под нос что-то неразборчивое, а выражение морщинистого личика колдуна заставило капитана остановиться. Он и раньше видел, как коротышку колдуна захватывала какая-нибудь навязчивая идея. Но теперь Дзинт походил на человека, свихнувшегося окончательно. Глаза его не моргали, взгляд торопливо перескакивал с книги на пергамент и обратно. Широкая ухмылка, которую раньше Кентрилл видел лишь на лицах трупов, искажала мелкие черты мага, придавая Дзину очень странный вид. Кентрилл кашлянул. Сутулившаяся фигурка не подняла глаз, а лишь нацарапала новую строку, но уже почти полностью исписанном и заляпленном кляксами листе. «Дзин!» Сделав огромное усилие, птичья личика повернулась в его сторону. «В чем дело, Дюмон?» Яд, которым Вежири пропитал каждый произнесенный звук, заставил Кентрилла и Горста попятиться. Капитан даже не осознал, когда его рука успела стиснуть эфес меча, и быстро отдернул ее, пока Дзин не заметил его жеста. «Я пришел посмотреть, как продвигается дело». «Оно бы продвигалось куда быстрее, если бы меня постоянно и бессмысленно не прерывали всякие типы вроде тебя, кретин!» Квов Дзин стукнул кулачком о стол, залив руку и нижний уголок пергамента чернилами. «Вы приходите и цепляетесь, и болтаете, и вы спрашиваете, все вы, и как раз тогда, когда я на грани открытия. Неужели ваши ничтожные жидкие мозги не способны постичь важности того, над чем я бьюсь?» Отшвырнув перо, замаранная чернилами рука потянулась к магическому посоху. Глаза Дзина налились злобой. Кентрилл отступил еще на шаг, едва не налетев на Горста. «Полегче, Дзин, ты что, спятил?» Рука Вежири стиснула посох так, что побелели костяшки пальцев. Серебристо-серые глаза старика метали молнии, перескакивая с помешавших ему людей на покрытые рунами жезл и обратно. Несколько секунд он боролся с искушением уничтожить незваных гостей. Но все-таки отложил посох в сторону и с великим усилием вернулся к своей работе. Не глядя на солдат, он прошептал: «Вам лучше уйти». «Дзин, я думаю, что тебе надо немного отдохнуть. И когда ты в последний раз ел что-нибудь...» Костлявые руки чародея напряглись. Пальцы сжались в кулаки. Не отрывая глаз от книги, он повторил с напором: «Вам лучше уйти». Горст потянул Кентрилла за плечо. И они, пятясь, покинули библиотеку. Наемники не сказали ни слова, пока не сделали несколько шагов по коридору. Отсюда, наверное, Дзин их не услышит. «Когда ты в последний раз его видел, он выглядел так же?» — осведомился капитан Дюмон у своего помощника. «Нет, но в любом случае он был не так плох, Кентрилл. Я знал, что у крошки мага скверный характер, но Дзин едва не убил нас. Ты ведь понял это, да?» Гигант поднял на капитана тяжелый задумчивый взгляд. «Понял. Я должен поговорить с Джарисом Ханом. Никому не будет пользы, если старый Дзин совсем спятил. Он может кому-нибудь причинить вред». «Может, ему просто надо вздремнуть?» Кентрилл скривился. «Что ж, если кто-то и способен заставить его прилечь, так это только Хан. Ты же видел, как колдун прислушивается к моим предложениям. Хочешь, чтобы я приглядел за ним?» «Только если будешь держаться на расстоянии. И не сейчас. Пусть опять погрузится в работу, да просидит час или два. Так будет лучше». Где-то во дворце запела флейта, и Кентрилл потерял всякий интерес к выходкам Вежири. Он знал лишь одного человека в святая святых Хана, играющего на флейте. «Может, Энос сумеет лучше объяснить все отцу?» Эти слова сами вылетели изо рта капитана. «Да. Это наверняка правильней всего». Ухмылка вернулась на широкое лицо Горста. «Наверняка». Кентрилл почувствовал, что краснеет. Он повернулся, но все-таки добавил: «Ты только будь осторожен, Горст». Ухмылка не стерлась. «И ты тоже». Флейта продолжала наигрывать всю ту же навязчивую мелодию, которую он слышал в тот первый зловещий день. Капитан Дюмон шел навстречу музыке, по бесчисленным извилистым коридорам. Ему казалось, что он снова возвращается в библиотеку. Но привели они Кентрелла не к балкону, ни в одну из пространных дворцовых комнат, а к распахнутым воротам внутреннего двора под открытым небом, двора, в котором раскинулся сад. Впрочем, казалось, просто сад означало бы сильно преуменьшить действительность. Перед капитаном встал небольшой лес, или скорее джунгли, из экзотических деревьев и необычных растений, высоких, крепких, в самом соку, которых Кентрелл никогда еще не встречал. Живописная картина поражала буйством красок, темно-зеленых, пронзительно-алых, ярко-желтых, огненно-рыжих. С ветвей свисали лианы и огромные цветы, некоторые больше головы человека. В таком саду легко можно было заблудиться, Кентрелл в этом ничуть не сомневался. А у тропы, ныряющей в заросли, на каменной скамье сидела Этана и играла на флейте. Струящееся шелковое платье с длинной и тонкой юбкой скорее подчеркивало, чем скрывало ее хрупкую, но гибкую и очень соблазнительную фигурку. Длинные каштановые локоны обрамляли лицо, лаская так и притягивающая взгляд глубокое декольте. Девушка не сразу заметила солдата. Но когда он шагнул к ней, зачарованной музыкой и зрелищем, Этана вдруг подняла взгляд. Глаза ее так сияли, что Кентрелл едва не устоял на ногах. Этана, однако, быстро взяла себя в руки и поднялась. «Кентрелл, надеюсь, ты хорошо спал?» «Очень. Ты прекрасно играешь, Этана». Молодая женщина сразу превратилась в застенчивую девочку. «Думаю, что нет. Но мой отец разделяет твое мнение». Не зная, что еще сказать, капитан с трудом оторвал от нее взгляд и обвел рукой сад. «Никогда не видел ничего подобного. Тебе нравится? Это мое любимое место. Я провела здесь едва ли не всю свою жизнь и большую часть нашей ссылки. Это необыкновенно». Этана потянула его за собой. «Ты должен рассмотреть все поближе». Несмотря на яркую раскраску цветов и растений, сад имел несколько зловещий вид. Кентрелл заметил это только тогда, когда хозяйка повела его по бегущей по миниатюрным джунглям тропе. Красота и чудо вдруг уступили место тревоги. Теперь окружающие заросли напоминали наемнику те джунгли, сквозь которые они прорубались. Те самые, которые забрали четверых из его отряда. «Что случилось?» – спросила дочь Джариса Ханна. «Ничего». Прогулка постепенно успокаивала его. Это не тот свирепый лес. Это просто причудливый сад, посаженный для правителя знаменитого королевства. Какая опасность может таиться здесь, в этом укромном уголке? «Мне тут нравится», – промурлыкала девушка. «Здесь я уношусь от мира, который поймана, как в ловушку. Здесь я представляю, что я далеко-далеко, совсем в другом краю, и сейчас встречаю прекрасного незнакомца». Кентрелл начал было говорить что-то, но понял, что не может сосредоточиться. Язык отказывался ему повиноваться. Никогда в жизни женщина не дурманила его так. Широкие листья гладили их плечи, случайные лозы, упавшие словно из ниоткуда, качались возле голов. Лишь тропинка под ногами казалась обычной, покрытой мягкой пылью и песком, лежащим, как будто на твердом камне. Однако с каждым шагом вокруг становилось все темнее и темнее, и офицер уже не мог разглядеть ни входа, через который они попали сюда, ни выхода где-нибудь вдалеке. Теперь он действительно чувствовал себя так, словно вступил в настоящие джунгли. Его спутница внезапно заметила беспокойство командира. «Ты весь дрожишь». «Ничего страшного, миледи». «Ты же обещал звать меня Этаной», — притворно возмутилась она. «Или это так мало значит для тебя?» Она подалась вперед и поцеловала мужчину. И все его тревоги мгновенно испарились. Кентрелл порывисто обнял женщину, отвечая на страсть. А потом он ощутил на своей шее медленное шевеление, словно по коже полз червяк или гусеница. Но у этого создания были еще и острые, как иголки, конечности. Не в силах больше терпеть, капитан Дюмон отстранил Итану и попробовал сбросить с себя насекомое. Однако то, похоже, оторвалось само и, наверное, упало. «Что такое?» – осторожно спросила Итана. «Что-то упало на меня. Оно разгуливало по моей шее. Такое ощущение, что у него крошечные мечи на конце каждой лапки». Даже во мраке он ясно видел лицо девушки. Итана озабоченно нахмурилась, но делиться предположениями не спешила. «Может, вернемся?» Боль утихла, и Кентрилл отнюдь не хотел выглядеть трусом или дураком, особенно из-за какой-то букашки. «Да нет, пойдем дальше». Они сделали несколько шагов и снова остановились для поцелуя. Затем Итана спрятала лицо у него на груди. Отец по-прежнему надеется завершить путешествие на небеса. Мужчина оцепенел. «Это еще возможно?» «Он верит, что да. Молю свет, чтобы он ошибался». «Но почему?» Она прижала ладонь к его щеке. «Потому что мир смертных мне больше по душе». «Ты говорила с ним об этом?» Ее рука, нежно ласкающая его кожу, вновь помогла Кентриллу расслабиться. «Если бы я знала, что наша временная связь с миром смертных станет постоянной и безопасной, если бы я только могла убедить его, что нам всем будет лучше среди людей, я чувствую, он бы согласился. В конце концов, угрозы, что мы снова растаем, больше нет». Она хотела остаться, и он хотел, чтобы она осталась. А Джарис Хан все еще желал достичь святой цели, маячившей перед ним много лет. «Может, Дзин?» – начал Кентрилл и тут же вспомнил, в каком состоянии он оставил Вижири. «Не стоит еще раз беспокоить Дзина, по крайней мере, пока кудесник не выспится и не поест. Может, он сумеет убедить отца?» Голос девушки переполняла надежда. «Старик кажется очень опытным, пусть ему и недостает вежливости. Думаешь, у него получится?» Яне, капитан умолк. В голове его начала зарождаться идея. Этана почувствовала перемену его настроения. «Ты что-то придумал, да?» «Возможно. Дзин наверняка сможет нам помочь. Мне нужно поразмыслить еще немного. И лучше я не стану говорить с ним прямо сейчас». «В любом случае, я пока не собираюсь расставаться с тобой», — отозвалась молодая женщина. «Только не сейчас». Итана шагнула к Кентриллу и снова поцеловала его. Чувствуя себя гораздо лучше, капитан Дюмон с готовностью ответил ей тем же. Если получится переубедить Вижири, то и Дзин, в свою очередь, сумеет уговорить Хана. Все, что придется сделать Кентриллу, это сыграть на жадности мага. Он охнул от боли. Что-то ужалило его в спину с такой силой, словно пыталась достать до сердца. Он резко повернулся и поймал одну из лиан. И тут же тысячи булавок вонзились в ладонь и пальцы солдата. «Кентрилл!» Несмотря на дикую боль, капитан не рожал руки, а наоборот, дернул изо всех сил. Воздух сада задрожал от пронзительного, совершенно нечеловеческого крика. На дорожку упала лоза, темная, упругая и очень длинная. Отбросив конец лианы, Кентрилл принялся баюкать раненую руку. Он чувствовал себя так, словно сунул ее в огонь. «Этана, что это?» «Не знаю. Твоя рука. Дай мне ее скорее». Мягкие пальцы девушки легонько притронулись к нему. Боль уменьшилась. Этана прошептала что-то, затем наклонилась, и ее губы коснулись горящей ладони. Испугавшись, что яд растения, проникший в его кровь, может повредить женщине, капитан попытался отдернуть руку. Однако дочь Джариса Хана с неожиданной силой удержала ее. «Пожалуйста, Кентрилл, не волнуйся. Я знаю, что делаю». Казалось, так оно и есть. Чем больше она ласкала рану, тем меньше тревожила солдата боль. Очень скоро он смог согнуть и разогнуть пальцы, ощутив лишь слабое покалывание. «Как ты это сделала?» – спросил он наконец. «Я дочь своего отца», – ответила она. «Я дочь досточтимого Джариса Ханна. Она имела в виду, что тоже кое-что смыслит в магии. Очарованной красотой девушки наемник совершенно забыл о ее магических талантах. Теперь, когда Этана убрала боль, он вспомнил о Лиане. Прищурившись, Кентрилл принялся обшаривать взглядом темную тропу в поисках конца лозы. Его спутница обнаружила напавшее растение первой. «Ты искал это?» «Осторожней». Но Лиана не тронула девушку. «Она не могла ужалить тебя. Это всего лишь лоза Хакарры. В некоторых частях мира люди едят ее мясистую нижнюю часть. Там много сока, который считают целебным». «В этой колючей дряни?» Он взял из рук Этаны растения. Гладкий, мягкий стебель с несколькими крошечными пупырышками. Обескураженный Кентрилл осмотрел Лиану со всех сторон, но так и не нашел ничего необычного. «Должно быть, тебя укусило какое-нибудь насекомое. Возможно, то же самое, что и раньше», – предположила Этана. «Иногда мелкие обитатели джунглей ухитряются залететь в город, хотя из-за горы воздух у нас куда холоднее того, к которому они привыкли». «Насекомое? В урехе?» «А что здесь такого? Ты и твои друзья тоже здесь. Разве не могла букашка оказаться поблизости? Джунгли не так далеко от нашего королевства». Ее слова имели смысл, но не успокоили офицера. Он обвел глазами угрюмую тьму сада и, наконец, сказал: «Пойдем». Только когда вдали задребезжали первые признаки света, Кентрилл немного расслабился. Выйдя на свет, он оглянулся на заросли с плохо скрываемым отвращением. Этана и остальные жители Уриха, возможно, и находят эту чащу умиротворяющей и прекрасной. Но солдату она напоминала о проклятии Грегуса Матцы. Или ссылка в безвременье каким-то образом изменила растение, а дочь хана этого не заметила. «Теперь, когда у нас есть свет», — сказала вдруг Этана, — «дай мне еще раз взглянуть на твою руку». Он послушно повернул руку ладонью вверх, и оба они увидели лишь несколько беловатых, словно давно затянувшихся рубцов. Кентрилл едва поверил своим глазам, ведь при ранении он чувствовал себя так, будто вся рука его исколота и окровавлена. Пробежав пальчиками по шрамам, девушка пообещала: «Через некоторое время и они исчезнут». «Я поражен. Спасибо тебе». Он бывал свидетелем магии и прежде, но никогда еще она не касалась непосредственно его самого. Кентрилл был уверен, что если бы не Этана, он сейчас находился бы в гораздо худшем состоянии. «Это такая малость, и мне неловко, что ты пострадал из-за меня. Если бы я не пригласила тебя на прогулку...» «Ничего, всякое бывает. Не вини себя». Она подняла на него умоляющие глаза. «Ты еще не передумал поговорить с магистром Дзином о том, чтобы он попробовал убедить отца изменить намерения?» «Ну, конечно, нет. Как могла Этана подумать так? Капитан пойдет на беседу с чародеем не только ради него, но и ради себя. Старый Дзин последователен и упрям. Я объясню ему все так, что он будет считать, что направляет лорда Хана на правильный путь». «Надеюсь». Девушка снова поцеловала бойца. «Кстати, о моем отце. Мне пора идти к нему. Он ведь не может сдвинуться с кресла, так что я играю ему, чтобы облегчить его участь. Возможно, я даже смягчу его решимость. После музыки он всегда становится добрее». И Этана, поцеловав Кентрилла, скрылась в саду. Капитан посмотрел ей вслед, но в заросли не пошел. Вместо этого он зашагал вокруг, держась на почтительном расстоянии от растений. К тому времени, как Кентрилл добрался наконец до скамейки, на которой играла дочь хана, ни ее, ни флейты там уже не было. Капитан Дюмон бросил последний задумчивый взгляд на странную чащу. Сперва она казалась такой же, как и любой клочок джунглей или леса, а созданная искусным садовником должна была представлять собой куда менее пугающее зрелище, чем настоящие дебри. И все же, чем дольше он изучал сад, тем сильнее чувствовал, что, если бы вошел туда один, выйти ему было бы гораздо труднее. За спиной кто-то кашлянул, «Капитан!» «Элберт!» Он надеялся, что солдат не заметил, как он едва не подпрыгнул от неожиданности. «В чем дело?» «Прости, что беспокою тебя, но наши ребята спрашивают, когда мы получим обещанную его светлостью награду и отправимся по домам?» «Ты уже устал от праздников, Элберт?» Светловолосому бойцу явно было слегка не по себе. Хентрил и забыл, что, несмотря на опыт и мастерство, Элберт был куда моложе большинства его солдат. Но то, что юношу частенько оставляли за главного, когда Горст был занят чем-то другим, много говорило о его способностях. «Нет, я отлично провел время, капитан, как и все. Но кое-кто из наших хочет обратно в западные пределы». Он пожал плечами. «В гостях хорошо, а дома лучше, сэр». Кентрилл меньше всего хотел сейчас покинуть королевство, но он понимал своих товарищей. Горст, может, и предпочел бы остаться. У него не было ни семьи, ни родных, ни возлюбленной, чего не скажешь об остальных, прочно связанных с западными пределами. Они стали наемниками, чтобы прокормить массу голодных ртов, а не ради обретения богатства, хотя и от него бы, конечно, никто не отказался. Мысли о зловещем саде вылетели из головы капитана. Он похлопал Элберда по плечу. «Я постараюсь побыстрее отпустить вас домой. Надо что-то передать и семьям погибших. Если я правильно понял нашего хозяина, он щедро наградит выживших, и если они скинутся понемногу, это их не разорит». «Конечно, капитан. Ты же знаешь, я сочту за честь». В этом Кентрилл не сомневался. Он прекрасно знал, что никто из оставшихся в живых не станет возражать. И если Кентрилл пошлет Элберда домой с деньгами для семей Бенджина, Харга и других, они обязательно их получат. Юный боец отсалютовал и уже сделал шаг назад, но потом задержался. «Капитан, двое до сих пор не вернулись из города». «Знаю. Кстати, Горд сказал, что трое. Саймон притащился совсем недавно, но сказал, что Джейс отправился ко дворцу много часов назад, и никто нигде не видел Брэкка». Слишком хорошо зная своих людей, Кентрилл отмахнулся. «Появятся, никуда не денутся, вот увидишь. Они же не захотят упустить свою долю награды. Может, послать кого-нибудь поискать? Не сейчас». Капитан начал терять терпение. Ему нужно было подумать, как лучше повести беседу с Дзином, что сказать, чтобы старик с ним согласился. И тратить время на заблудившихся пьяных наемников он не хотел. «Я сказал Горсту, что начнем искать их через пару дней». Надеясь, что он не показался солдату слишком беспечным или раздраженным, капитан Дюмон снова хлопнул Элберда по плечу. «Расслабься, парень. Наслаждайся тем, что есть». «Поверь, Элберт, с такими, как мы, подобное случается слишком редко. Обычно наша награда – джунгли вроде тех, через которые мы прорубались, или зима возле Западного залива». На лице Элберда вспыхнула улыбка крестьянина, напомнив капитану о том, откуда родом почти все его наемники. «Думаю, я еще потерплю пирушки и женщин». «Силен», – ухмыльнулся командир. Они уже шагали по коридору в залы. Воображение Кентрилла рисовало Этану, причину, по которой он хотел остаться здесь, возможно, навсегда. По крайней мере, пока он не поговорит с Вежири, и тот не убедит Джариса Ханна больше не искать праведного пути к небесам. Капитан не заговорит об оплате. Нельзя ведь сказать, что Элберт и остальные не вознаграждены другими способами. «Кроме того», — думал Кентрилл, — «какой вред могут принести еще несколько дней ожидания?»